Глава 5. Таисия. «Прошу прощения за опоздание, я не знала, что ты ждешь». «Не знала?» Приподнимает он брови. «Нет, у тебя какой-то вопрос ко мне?» Нервно озираюсь. Как назло, никого из коллег еще нет на месте. Звуки наших голосов отражаются от выкрашенных в серый цвет стен и пугающих высотой панорамных окон. Я думала, что самое ужасное случилось вчера. Встретиться с ним впервые. Нет. Гораздо больнее сейчас, когда наедине один на один. В воздухе ощущается наше общее разочарование, когда Ваня переспрашивает. «Вопрос? У меня?» «У тебя». Сосредоточенно киваю. Он отворачивается на фоне потускневшей в раз Москвы. Высокий образ повзрослевшего за 2 года Соболева выглядит инородным. Это тоже больно. Боль так усердно сначала лелеемая, а затем трусливо глубоко спрятанная, детонирует и своими осколками ранит душу. «Уже нет. Больше никаких вопросов, Тая». «Ясно». Опускаюсь на стул. Ноги подкашиваются. «Все вопросы к тебе, которые были, исчезли за давностью лет, Тая». Не шевелясь, смотрю туда, где спрятана фотография дочки. Понимаю, что не смогу долго скрывать свой драгоценный клад, но ничего ждать от Вани даже предположить не могу. Мужчина, за которого я выходила замуж, точно был порядочным. Точно не из тех, кто будет унижать женщину или давить на нее с позиции силы. Есть ли в человеке, который стоит сейчас напротив, тот Иван Соболев, мой Ваня, 2-годичной давности? Я знаю, что он тоже страдал. Знаю, искал меня. Я использовала самые разные каналы связи, чтобы убедить его. Этого делать не нужно. Со мной все в порядке, я жива-здорова, и я беременна. О последнем, конечно, я не говорила, иначе вряд ли бы что-то Ивана остановило. Нет, так нет. Сдавленно отвечаю. До побелевших костяшек вжимаюсь в край стола и наблюдаю, как Ваня снова отходит к окну. Смотрю на коротко остриженный затылок и шею, белоснежный воротник рубашки, выглядывающий из-под пиджака. Московская осень переменчива в целом, как и все на земле. За окном начинает накрапывать дождь, первые несколько секунд моросящий, а после активно бьющее закаленное стекло. Я автоматически думаю о том, как бы Ярослава с Алисой не промокли на прогулке. Простуды нам сейчас точно ни к чему. «Ты к Янковскому сбежала?» Безразлично спрашивает Ваня. Взрываюсь. «Нет, конечно, дурак. С ума сошел?» Его лица не видно, но плечи превращаются в камень. Кинув на меня мгновенный обжигающий взгляд, словно говорящий, что я не имею права общаться с ним в таком тоне, Ваня снова отворачивается к окну. А я всеми силами подавляю непонятно откуда взявшееся желание доказать ему, насколько он ошибается. Ну зачем? Что это даст? Как ты мог так подумать? «Возможно, если бы ты объяснила, в чем причина». Осекается. «Но сейчас уже и это не важно». Тяжелые капли, слезами барабанящие, в окно раздражают. Хочется закрыть уши и оказаться дома. Вжимаюсь в кресло, мысленно выстраивая стену между нами. Этой стене пара лет, но сейчас мне хочется ощутить ее поверхность физически. Потрогать твердые холодные кирпичи, чтобы не было так отчаянно больно. Расставание – это всегда больно. Даже если ты ушла сама... Тому, кто ушел, пожалуй, сложнее, как бы это ни звучало лицемерно. Почти 2 года назад я была счастливой, самой счастливой. Сейчас былое головокружительное счастье словно перевернулось во мне и болезненно давит на грудь. Сердце сжимается до крошечных размеров, позволяя жалости к себе множиться в геометрической прогрессии, когда слышу от мужа... «Я хочу с тобой развестись». «Снова женишься?» Выпаливаю на эмоциях. Ваня, засунув руки в карманы строгих брюк, игнорирует мой выпад и ждет ответа. Расслабленный, мужественный, все такой же красивый, но чудовищно равнодушный теперь. Его сегодняшние безразличия лупят по венам сильнее, чем нелюбовь, о которой я узнала в прошлом. Но самым обидным было не это. Хорошо, я согласна. «У нас нет ничего общего». Он добивает меня своей правдой. «Ни имущества, ни детей, слава богу. Нас быстро разведут, и мы больше никогда не встретимся. Все, как ты мечтала, Таисия». Словно решившись, Ваня отдаляется от окна. «Конечно. Запинаюсь, тяжело дыша. Ничего общего. Ни имущества, ни детей. Силой прикусываю губу, чувствуя противное жжение в глазах. Слава богу, Вань. И если я ни в коем случае не думаю, что Соболев будет как-то претендовать на часть нашей с Адель московской квартиры, то с Алисой все сложнее. Когда он узнает, мне будет плохо. Очень плохо». «Значит, договорились?» Спрашивает серьезно, глядя в глаза. «Значит, договорились». «Я свяжусь с тобой, чтобы уточнить дату и время. ЗАГС, с твоего позволения, выберу сам. Надеюсь, в этот раз подойдет любой». Не сдерживается от колкости. Кивнув, вспоминаю, как во время подготовки к свадьбе выбирала самый красивый. Мне хотелось, чтобы наше торжество запомнилось всем гостям и, конечно, нам. Я половину свадебного дня мучила Ваню в фотосессии на морозе. Так хотела оставить в памяти этот чудесный день. Жаль, что люди вместо того, чтобы радоваться моменту здесь и сейчас, тратят время на пустое. Новую году приятным воспоминаниям забывают чувствовать счастье в моменте. Мне надо работать. Нервно произношу. Если все, что хотел, ты сказал... Соболев подходит к столешнице, примыкающей к моему столу, достает из кожаного портфеля папку с проектом. «На полях заметки исправь», — сообщает деловым тоном. Взяв портфель, он склоняется надо мной, чтобы кинуть папку на стол, и стремительно покидает кабинет, унося за собой, пожалуй, самый сложный разговор в моей жизни и не оставляя ничего взамен.